и слезы закапали у нее из глаз. «Ну-ну!» — осадила ее Лерка. «Завязывай с фонтаном-то!» «Не знала, как ехать, дурында. Верно говорю?» Катька опять мотнула головой. «Да, мол, так оно и есть». Санек покачал головой. «Ну и досталась ему дочушка!» Лерка ему мигнула. «Ничего, все в порядке, не журись». И Санек пободрел. «Раз Лерка довольная, можно не беспокоиться». А Лерка подошла к Катьке, усадила ее на стул и сказала снова ласково. «Катюх, ты нам, сладенькая, поможешь. Вишь, папаня пьян, как фортепьян. А надо в дом идти, прислуживать, да деньги забрать. Ему идти не с руки, сама видишь. Давай, детка, пойди на кухню, скажи, пришла вот, и точка. И больше ничего, ни слова. Поняла? Про папаню ни-ни. Сама понимаешь, пьяный. Потом, как зайдешь в залу, на террасу ихнюю, высмотри тетеньку Наташу. Ну, красивую такую, стриженную». Катька кивнула. Уж Наташу-то она запомнила и навсегда. «И скажи, что ее в саду ждут. Поняла? И все. И уходи сюда. Поняла? Она деньги папане обещала вынести, если он на дачу не придет. Но это уже не твои дела. Только и скажи, вас, мол, ждут в саду. Все. А мы деньги заберем и уедем. Вы к мамане, я домой. И всего делов-то. Не бойся, Катюха, ничего плохого нет. Наталья сама обещалась деньги вынести, чтоб уж по-честному с папаней расплатились. А то, говорит, Алиса, ну, старая хозяйка, обязательно обманет. Она таковская». Лерка заболтала Катьку так, что у той голова пошла кругом. Она уже не понимала, кто и что и зачем, но главное уяснила. Позвать тетеньку Наташу, она даст деньги, и они все отсюда уедут. Это Катюху радовало очень. Лерка, наконец, перестала молоть, спросив еще раз Катьку, все ли та поняла или чтоб повторила. Катька повторила. Лерка успокоилась, и Катька отправилась в дачу в накинутой курточке. В кармане было письмо дяденьке Алику, чтоб было правдоподобно, что она вообще отсюда никуда не девалась. Лерка и это ей объяснила. «Хрен с ней!» — подумала Лерка. «Лишь бы эту сучонку вытащила из дома!» С Саньком они договорились, что он выйдет к Наташке, все ей выложит и затребует деньги, и все это грубо и нагло. «А если она квакнет чего-нибудь про то, что позовет там кого или еще что...» то Санек тогда мигнет Лерке фонариком, и они вдвоем такое завернут, что этой мадаме мало не покажется. Вот так придумала Лерка и считала, что все верно. Наташка трусы намочит, когда Лерка ей скажет про ее и Сандрика, и что все про это узнают. Только бы вытянуть эту сучонку. Пойдет. Куда денется? Подумает, что Сандрик ее вызывает. Дура ведь, а Лерка умная. Катюха вошла на кухню и увидела Инну, которая запихивала огромный торт в духовку. На шаги Инна обернулась и, увидев Катьку, удивилась почти как папаня. «Откуда ты, Катя? Мне казалось, что вы уже уехали». Катька помотала головой. «Не, мы еще здесь. Папаня...» Тут Катька чуть не задохнулась от страха. «Чего она папаню поминает? Нельзя же!» но делать нечего.